Глава 15. Я знаю за собой эту черту — не продумывать все до конца. Я бываю импульсивной, нетерпеливой, прихожу в бурный восторг от деталей, забывая о целом, так что можете себе представить, каково это, когда в моей жизни случаются грандиозные события или открываются новые возможности. Из-за моей маленькой причуды я не всегда принимаю взвешенные решения. Поэтому, когда через 5 месяцев после переезда к нему Роланд предложил пожениться, я согласилась. Серьезно, я не думала. Мы путешествовали вместе, и я посещала мероприятия в качестве его спутницы. Несмотря на дурную славу из-за смерти жены, многие сохраняли уважение к Роланду и хотели видеть его своим гостем. Когда Мелани была еще жива, он создал детский благотворительный фонд, жертвовал много средств и общался с очень известными людьми. И это не говоря об огромном состоянии. Ведь если верить Роланду, богачам прощают любые неблаговидные поступки. А Роланд определенно был богат. Мы жили как в сказке, и когда мне стоило бы взять тайм-аут и подумать, оказалось уже слишком поздно. В тот вечер, когда он сделал мне предложение, события развивались стремительно. Мы заказали еду на вынос в местном китайском ресторане. По дороге к его машине он вдруг опустился на одно колено. От неожиданности я растерялась, но все же сказала «да». Потом мы немного выпили в его кондоминиуме, и он рассказал мне о своем особняке в Колорадо. «Знаешь, нам не обязательно оставаться здесь, в Майами», — заметил он, отложив палочки. «Что ты имеешь в виду?» «У меня есть особняк в пригороде Сейджбурга. Там меньше посторонних глаз. Местные жители в основном приятные пожилые люди, тихо. Никто не лезет не в свое дело». «Звучит неплохо. Я бы хотел, чтобы мы поженились там». Я выпрямилась. «В Колорадо?» «В особняке». Улыбнулся он. «Получится интимная обстановка. Я могу позвать местного священника, ты купишь красивое платье. Все скромно, просто. Только ты и я». Я потупила взгляд. Сразу пришла мысль о Келли и о том, что он подумает, если я сбегу в другой штат, больше, чем в сутках езды. С, по его мнению, женоубийцей. Раз в 2 недели я все еще встречалась с братом за обедом и намеренно избегала на этих встречах темы мужчин и отношений. По счету все так же платил Кэл, но обстановка была уже не та. Брат казался слишком нервным, напряженным. Я не сомневалась, что это из-за беременной невесты или изнурительной работы и стремительно развивающейся карьеры. «Но я пойму, если ты не захочешь», — резко сказал Роланд. «Я не хочу увозить тебя, если ты не готова. Можно остаться здесь». «Нет, Роланд, погоди». Я протянула руку через стол и крепко сжала его ладонь. Я замолчала, потому что подумала о брате. Меня ничего особенно не держит в Майами, только брат и лучшая подруга Шелли. Но ведь всегда можно приехать и навестить их, если захочу. «Это верно», — кивнул он. «Я люблю тебя», — сказала я. «И хочу быть с тобой. Хочу сделать тебя счастливым. Видимо, тебе нравится в этом особняке, так что если ты чувствуешь себя счастливым в Колорадо, я поеду с тобой. Я поеду с тобой куда угодно». Никогда не видела, чтобы он так широко улыбался. Я действительно обрадовала его, хотя сама немного нервничала из-за всей этой затеи. Роланд поцеловал меня, мы открыли еще одну бутылку красного вина, и он заговорил о том, как прекрасен снег в Сейджбурге. И как зимой мы отправимся гулять по городу снежным вечером. Мы праздновали мое согласие с вином и музыкой, а затем он отвел меня в спальню, и мы несколько раз занимались любовью. Но, признаюсь, когда я проснулась и алкоголь выветрился, то идея уехать из единственного места, где у меня есть семья и друзья, чтобы обосноваться с ним в Колорадо, показалась сомнительной. Я собиралась поселиться в бывшем семейном гнездышке. Он сам рассказал, что именно там они с покойной женой жили, а потом он решил не продавать дом, потому что чувствует с ним связь. Со стороны я выглядела полной дурой. Возможно, я и была ею, влюбленной дурой. Не знаю, почему я так увлеклась Роландом или почему так стремительно развивались наши отношения, но я правда любила его. И хотя иногда казалось, что мы слишком спешим, я просто не могла сказать ему «нет». Было в нем что-то интригующее, манящее. Спешили мы или не спешили, а в помощи я нуждалась. Мне негде жить, нет работы, а он готов решить все проблемы. Отказываться нельзя ни в коем случае. Хватило одного утреннего поцелуя ладони Роланда на моих бедрах, чтобы забыть о сомнениях и переживаниях и поверить, что с ним мне будет хорошо. Он готов дать все, о чем я мечтала. Просто нужно иметь достаточно смелости, чтобы принять это.